третий?» Самым что ни на есть серьезным выражением ответила она. «У меня был отпускной роман с одним эстонцем. Длился он 3 дня. Потом он из-за меня развелся со своей женой». «Как это?» Все еще очень недоверчиво и прикрывая увядающее естество одеялом, спросил Кортье. «Что такое случилось с горячим эстонским парнем, что он решил так круто изменить свою жизнь?» «Одно СМС-сообщение от меня, посланное не вовремя, потому что телефон лежал где-то неподалеку от места обитания его жены, и она чисто из женского любопытства решила его прочитать». «Воображаю себе, что там было написано», — хмыкнул Кортье. «Мессага в поцелуй на розовых тонах». Свирепо осклабившись, он выбрался из-под одеяла и начал одеваться. Лена смотрела на него вначале с улыбкой, так как по наивности, а он действительно был у нее третий, думала, что он шутит и вот-вот покончит с этим маскарадом, но очень скоро она увидела, что и впрямь очень сильно его задело. Почувствовала женским своим чутьем, что если сейчас его не удержать, то он чего доброго уйдет, а в ее планы это совсем не входило. Да-да, ей было что сказать ему. Ее отношения к нему уже совершенно сформировались, а в потоке иначе и не бывает. Но она все выжидала, что-то не решаясь быть первой, ожидая проявления инициативы с его стороны. И вот тебе. Он приревновал ее к сущей ерунде, к пустяку, к крошечному эпизоду и уже стоит в дверях и вот-вот уйдет, уже готовясь сказать что-то напоследок. Что именно Лена не захотела слушать, не дала ему возможности. Голая, готовая вот-вот разреветься, она бросилась к Виктору на шею, застрекотала: «Прости, прости, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, прости меня, пожалуйста!» И он... Ну а что он? Куда ему после такого? Конечно же, он остался. «Не рассказывай мне больше ничего такого». Пробурчал только и получил еще с полдесятка поцелуев и все тот же стрекот и просьба простить ее. Снял брюки с ее помощью. Трусы с него стащила она. Спустя 1.5 часа, когда совершенно удовлетворенные и счастливые, они, позабыв уже о недавней распре, лежали в обнимку, и она гладила его горячее тело, Кортье решился. «Лена?» «Да, вкусный». «Ты раньше так меня не называла». «Раньше?» «А у нас еще не было раньше. У нас все только впереди, Витечка». «Я хотел об этом поговорить с тобой, Лена. О том, что именно у нас впереди. Я не хочу тянуть и привык обходиться без намеков и путаницы. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Увидев, что она хочет что-то сказать, Кортье мотнул головой: «Не перебивай. У меня сейчас не очень хорошее финансовое положение. Вернее, оно совсем паршивое, и в рай с любимым в шалаше я не верю. Это все разговор в пользу бедных, а бедным я никогда не был и никогда не буду. У меня на уме план, как очень быстро встать вровень с твоим муженьком и очень быстро оставить его позади. И план этот я обязательно осуществлю, только ты должна мне помочь. Это авантюра, сразу предупреждаю. Ты поможешь мне?» «Да, я люблю авантюры. Мечтаю хоть раз в жизни провернуть что-нибудь этакое. Ты станешь моей женой?» «Да». «Ты бросишь Штукина и не будешь потом говорить мне, что тебе вдруг сделалось его жалко и тому подобное?» «Нет», — сразу четко ответила Лена, — «нет, никогда». «Тогда выслушай меня. Сейчас мы с тобой приведем себя в порядок и...» Глава 3. Открытие выставки было назначено на завтра, а сегодняшний день... Последний перед торжественным запуском самого крупного в году мероприятия по демонстрации последних достижений мобильно-телефонной промышленности был наиболее напряженным для участников. Необходимо было все проверить и перепроверить, убедиться, что на стендах все работает, в переговорных комнатах функционируют кондиционеры и достаточно кофе и минеральной воды. Словом, постараться на славу, дабы не опростоволоситься, актуально для тех, у кого еще есть волосы на голове, в день открытия. В день перед открытием вход в выставочные павильоны был доступен лишь для участников выставки, работающих на стендах своих компаний. Каждый из них имел специальный бэдж, пропуск, снабженный фотографией и с диагональной красной полосой. Такие пропуска начали попадаться Лене и Картье сразу же, как только они очутились на территории огромного парка, раскинувшегося на пологом западном склоне горы Монжуик и принадлежавшего в свое время одному из местных грандов. Во время каудильо Франко все отошло народу, и сам диктатор имел здесь свою резиденцию. Позже здесь был выстроен роскошный выставочный комплекс, и оба гигантских павильона даже в самые тяжелые для мировой экономики времена никогда не пустовали. World Mobile Congress этого года обещал стать самым грандиозным за всю свою историю. Ожидали именитых гостей, среди которых выделялись имена основателей Google и Apple. Да что там говорить, даже сам Билл Гейтс мог нагрянуть в любой из дней, что, несомненно, внесло бы в работу выставки дрожь и смешение наречий, словно во времена вавилонского столпотворения. Между прочим, далеко не все участники выставки получали такие же персональные приглашения, как Картье, но, тем не менее, пропуска с красной полоской у Виктора и Лены не было, а значит, пройти внутрь павильона до открытия для них было невозможно. Но что такое невозможно, когда на кону стоит не просто судьба очередного бизнес-проекта, а, возможно, все будущее жизненное благополучие? Картье понадеялся на авось и на Ленина обаяние. И то, и другое сработало. Охранник при входе куда-то отошел, не отошел даже, просто отвернулся. А в это время к входу подошла большая группа, целая делегация, кажется, это были люди из Sony Ericsson, и наша парочка авантюристов притерлась к ним, беспрепятственно пройдя первый уровень контроля. Затем, когда Картье было немного расслабился и стал высматривать стенд NTT-DOCOMO, к ним подошел один из секьюрити и попросил предъявить пропуска. Лена очень мило с ним объяснилась, наплела что-то из серии «Мы забыли их на своем стенде, сейчас вернемся, нацепим и станем как все», «Кабальера не стоит волноваться, мы не доставим проблем». Удовлетворенный ее объяснением и польщенный титулом кабальеро, тот отвалил во свояси. Больше никто их не беспокоил, а Картье уже высмотрел красную вывеску DOCOMO и, сделав знак Лене следовать за ним, устремился к большому стенду, возле которого суетилось не менее двух десятков озабоченных и крикливых японцев, добросовестно проверяющих, все ли готово у них к завтрашнему дню. DOCOMO всегда очень дорожила своей репутацией не просто на словах. Как и любая японская компания, это была тоталитарной империей, в которой сотрудникам нравилось подчиняться и быть послушными винтиками в безупречно работающем механизме, что и было их основным и даже, пожалуй, врожденным умением. Картье буквально уволок Лену в сторону от стенда, в неприметный угол, откуда был замечательный обзор всего происходящего, всей этой японской суеты, и полушепотом, так, словно они могли услышать, сказал: «Сразу идти нельзя. Надо определить, кто из них главный, а потом вся наша надежда на наши с тобой навыки, на наше обаяние». Она шутки ради поскребла коготками его рукав. «Может, ты все-таки расскажешь мне все подробно? Весь, так сказать, замысел. Все, что я поняла, тебе нужен контракт с этими ребятами-самураями в обход МДС, не так ли?» «Лена, он нужен не только мне, он нужен нам с тобой. Мы становимся официальным представителем DOCOMO в России и заключаем с МДС прямой контракт как держатель лицензий и поставщик оборудования. Это очень большие деньги, дорогая моя. Вот только мужу твоему знать об этом не обязательно». Лена удивилась. «Тогда зачем тебе вообще нужна смарт-софт? Зарегистрируй свою компанию и делай все, что захочешь через нее». Картье досадливо поморщился, но тут же взял себя в руки. «Когда кто-то рядом с тобой не догоняет, не стоит показывать ему, что он делает это. И вовсе не надо читать Карнеги, чтобы это понять. Никто не любит, когда ему дают понять, что он дурак и тормоз». Поэтому наш герой ласково улыбнулся и нежно обнял ее за талию. «Леночка, нужна компания с именем. Ты не знаешь этих японцев. Они станут все проверять, прежде чем убедятся, что их партнер надежен. В случае со Smart проверка будет номинальной. Компания давно на рынке, имеет надежную репутацию, и мы с тобой приглашены сюда, именно как ее управленцы. Потом, возможно, мы с тобой именно так и поступим. Создадим свою компанию, уведем из SmartSoft наиболее интересные активы. Это станет залогом нашей дальнейшей счастливой совместной жизни. Это хорошее начало, поверь мне. Я верю, верю. Она, казалось, была несколько растеряна. Но к чему все эти сложности с проникновением на выставку до ее открытия? Ведь завтра же можно будет все решить. Завтра здесь будет суета, сует и всяческая суета. Завтра здесь будет море людей. Завтра все начнется с помпезной торжественной части, и одна конференция будет сменяться другой. Завтра просто не будет времени нормально побеседовать вон с ним. Картье вычислил главаря и уточнил. Он тот, с краю, пожилой.